Глава третья. «Мария! Мария!» — доносилось со всех сторон. «Прокомментируйте фотографию вашего мужа и Анастасии Стрелец! Вы знали, что губернатор изменяет вам с известным инфлюенсером?» Клевали по-больному бессовестные журналисты. «Марк Евгеньевич, вы готовы расстаться с женой ради Стрелец?» «Мария, рейтинги вашего мужа просели на несколько пунктов. Будете спасать его карьеру или свою честь?» Казалось, этому аду не видно ни конца, ни края. Мне с трудом дался путь до библиотеки. Тогда на меня тоже вылили ушат помоев, и церемония открытия прошла как в тумане. Я улыбалась, стояла рука об руку с мужем, дышала его запахом, а внутри обмирала от страха, что это все. Неужели нашей счастливой жизни конец, и все, что мне осталось, это притворяться женой губернатора, но не быть ею? Обратная дорога до автомобиля напоминала путь в ад. Прорываться даже с помощью охраны сквозь толпу назойливых и бестактных журналистов, готовых станцевать на наших костях, оказалось самым сильным испытанием. И, очутившись в тишине салона машины, я не могла унять дрожь. «Держите», — протянула мне таблетку и бутылку воды ассистентка. «Что это?» Я с трудом соображала, что происходит. «Успокоительное, выпейте», — настаивала девушка. «Вам необходимо». Я проглотила пилюлю, спустя время ощутив легкое расслабление. Встреча с руководителем компании мужа воспринималась как очередной сеанс унижения. «Мария, ваш супруг нуждается в вас как никогда». Сидел напротив меня молодой высокий брюнет в темно-синем костюме. Игорь был первоклассным специалистом и вел предвыборную кампанию президента, поэтому в его профессионализме не было сомнений. «Вы должны все опровергать и создавать видимость любящей пары». Кровь отхлынула от лица, как только я услышала фразу, что резала без ножа. «Разве мы создавали видимость?» Я никогда, всегда любила Марка искренне и всем сердцем. А он? Неужели все знали, что супруг создает видимость? И как давно это длится? Неделю? Месяц? Год? Или все 10 лет брака? Лоб покрылся ледяной испариной от жутких мыслей. «А где Марк?» — осматривала я предвыборный штаб мужа. Почему мы ведем этот разговор без него? Теперь я откровенно заводилась. Мало того, что муж не нашел для меня даже 30 секунд, чтобы элементарно успокоить, так он, наоборот, заставил меня находиться в таком напряжении, что я уже похоронила наш брак. Марк Евгеньевич отправился проконтролировать дорожные работы. Ему нужно лично убедиться, что дороги будут сделаны и открыты в указанный срок. То есть... Это сейчас важнее вспыхнувшего скандала. Да, важно продолжать заниматься основной работой и делать вид, будто ничего не случилось. И вы, Мария, сегодня проявили себя очень хорошо. Вы наглядно продемонстрировали, что в вашей семье мир и взаимопонимание, и вы по-прежнему поддерживаете мужа. Я должна поговорить с Марком. В ушах шумело. Вся эта ситуация напоминала какой-то фарс. «Да-да, конечно, но за стенами дома вы все еще его опора». «Я вас поняла, Игорь». Поднялась на ноги, чувствуя, как кружится голова. «Мария, я могу на вас положиться?» Продолжал атаковать меня мужчина. «Игорь, давайте перенесем этот разговор. Я вас услышала, но сейчас мне срочно нужно домой». Дышать стало сложно. Грудную клетку сдавило, и я ловила ртом воздух, но он будто не достигал легких. «Спасибо, что уделили мне время». Он открыл мне дверь. Я вышла из шумного офиса и, сделав несколько шагов в сторону выхода, ощутила, как пол пошатнулся подо мной. Вцепилась пальцами в дверной косяк, прикрывая веки и дожидаясь, когда пройдет головокружение. Несколько глубоких вдохов, и я снова смогла идти, мысленно благодаря небеса за то, что никто меня не увидел в таком состоянии. Дома сразу же легла на диван, решив дождаться Марка, и незаметно для себя самой уснула. Почувствовала, что меня кто-то укрыл пледом, и мгновенно встрепенулась. Резко села, осматривая темную гостиную. Из коридора в комнату падала полоска света, а в ванной шумела вода. «Значит, муж вернулся!» Перевела взгляд на электронные часы под телевизионной плазмой и сначала решила, что мне привиделось. Размытые цифры показывали начало второго ночи. От того облегчения, что я испытала, осознав, что муж дома, не осталось и следа. «Где Марк находился до этого часа?» Поднялась на ноги и прошла к санузлу. Кажется, вода бежала из крана в раковине, и я услышала, как зазвонил телефон мужа. Я приоткрыла дверь, собираясь наконец-то поговорить с ним о том, что происходит. «Ты же знаешь правила. Никаких звонков, когда я с женой!» Рявкнул в трубку муж, и я замерла. «Мы все с тобой обговорили. Будь умницей и делай, как сказано!» Сбросил он вызов и посмотрел в зеркало, встретившись со мной взглядом. «Кто должен быть умницей, Марк? С кем ты сейчас разговаривал?»